Что вам нужно сделать, так это снизить скорость, то есть ослабить собственные убеждения. Тогда вы добьетесь успеха. И когда вы сядете на карусель, то сможете начать потихоньку увеличивать скорость своих вибраций. Далее. Методом проб и ошибок вы выбираете следующую формулировку. Например, вы можете написать что-нибудь вроде «Я знаю, что физическое тело реагирует на мысли». Отлично. Это уже гораздо более мягкая формулировка, причем вы в нее верите. Но все-таки она заставляет вас немного на себя злиться и вызывает смутный внутренний протест. Таким образом, вы понимаете, что и данная формулировка не самая подходящая для начала процесса. Вы начинаете снова перебирать мысли в поисках подходящего определения и говорите «Мое тело в основном в порядке». Вы в это верите. Данная формулировка вам подходит. Вы можете садиться на карусель. Когда вы напишете эти утверждения вокруг большого круга и сфокусируетесь на них, то почувствуете себя гораздо лучше. Теперь настала пора сделать новое утверждение. Вы можете сказать что-нибудь вроде «Я верю, что Вселенная отвечает на мои вибрации». Вы совершенно в этом уверены, значит, данная формулировка выбрана правильно. Тогда вы говорите следующее. «Это физическое тело много лет служило мне верой и правдой». Вы верите в это. Значит, вы нашли еще одну подходящую формулировку. Ваше настроение начинает потихоньку улучшаться. Вы начинаете постепенно освобождаться от негативных эмоций и уже не так злитесь на себя. Уровень ваших вибраций становится выше. Итак, продолжим и сделаем наш процесс еще более сильным. Когда вы найдете мысли, поднимающие вам настроение, продолжайте записывать вне большого круга. Делайте это по часовой стрелке. Начните с того места, где на циферблате находится число 12, а затем продолжайте на отметках 1, 2 и так далее до тех пор, пока у вас не наберется 12 формулировок. Ваши мысли по поводу определенного вопроса могут быть уже настолько сильными, что изменить их с наскока не удастся. В этом случае процесс «Колесо внимания» поможет найти те самые мысли, которые будут близки к вашему нынешнему состоянию до такой степени, что не сбросят вас с колеса, а позволят начать продвижение к цели, то есть к нужному состоянию духа. Этот процесс – одно из самых действенных вибрационных средств. Например, представьте себе, что вы ощущаете себя очень толстой. Вы сильно поправились. И теперь, когда это уже случилось, собственная полнота занимает все ваши мысли. На данный момент вы просто переполнены негативными эмоциями по поводу собственной фигуры и того, как вы выглядите. Возьмите лист бумаги, нарисуйте круг в середине, а внутри него напишите слова «Я хочу чувствовать себя стройной». Теперь сконцентрируйтесь на этом утверждении и попытайтесь найти мысли, которые совпадали бы с желательными для вас чувствами и поднимали настроение. Попытайтесь найти мысль, которая не отбрасывала бы вас на обочину. «Я могу снова стать стройной». Эта мысль слишком далека от того, во что вы действительно верите. Вы не можете поверить в возможность похудения, даже если очень этого хотите. Данная мысль не годится для вас, поскольку из-за нее вы рискуете остаться на обочине. Мои сестры каким-то образом могут оставаться стройными и красивыми. Тоже не слишком удачная мысль. Их красота заставляет вас лишь еще острее ощущать собственную непривлекательность. Вас уже отбросило на обочину. Я смогу найти средство, которое мне поможет. Несмотря на то, что данное утверждение по своим ощущениям кажется несколько лучше предыдущих, оно все-таки не слишком вам подходит. Вы уже перепробовали много средств и способов похудения, но ни один из них не привел к хоть сколько-нибудь значительному результату. Данная мысль только заставляет вас вспоминать прошлые неудачи, поэтому вы не слишком-то в нее верите. Я знаю людей, которые столкнулись с той же проблемой, что и я, но сумели с ней справиться. эта мысль уже может привести некоторое облегчение, и ваше настроение несколько улучшится. Помните, что речь в данном случае не идет о полном избавлении от проблемы. Вы только ищете мысли, которые давали бы вам положительный эмоциональный заряд. И последняя мысль оказалась как раз из их числа. Итак, возьмите ваш лист бумаги и напишите эти слова на том месте, где на часах стоит число 12. Затем продолжайте искать новые позитивные мысли. «Я не обязана похудеть за один день». Час. Вполне подходящая мысль. Запишите ее. «Я найду диету, которая мне поможет». Лежите на обочине. «Мне не нравится, как на мне сидит моя одежда». Продолжаете лежать на обочине. «Было бы здорово обновить гардероб». 2 часа. Годится. «Я почувствую легкость во всем теле». 3 часа. Годится. «У меня появятся новые силы». 4 часа. Тоже хорошо. «Ко мне в голову придут новые идеи». 5 часов. «Вы начали потихоньку двигаться вперед». «Я уже знаю, что мне может помочь». 6 часов. «Да, вам уже гораздо легче». «Я могу себя контролировать». 7 часов. «Подходит». «Я жду этих перемен». 8 часов. «Очень хорошо». «Мне нравится быть в хорошем настроении». 9 часов. «Эта мысль тоже подходит. Запишите ее». «Мне нравятся приятные ощущения в теле». 10 часов. «Годится». «Я довольна своим телом». 11 часов. Ура! Теперь, записав это утверждение на 11-й позиции, вы эффектно завершили свой путь вокруг слов, написанных в центре вашего колеса внимания. Почувствуйте, что теперь вы достигли полного вибрационного соответствия с ними, хотя еще совсем недавно это казалось совершенно невозможным.